«И какого же рода неплохие воспоминания тебе хотелось бы оставить?» — спросила Тони. «Говоря откровенно, я бы предпочел не оставлять вообще никаких воспоминаний, по крайней мере для посторонних. Я всего лишь неприметный человек, которого никогда не было». «Ладно», — сказала она. «Правда, не такой уж и неприметный. Ладно, раз уж тебе этого хочется. В конце концов, я прекрасно провела вечер, так что взамен готова выполнить все твои указания. Договорились? Только давай опустим невинные поцелуи, хорошо? Я не люблю такие игры». Голос ее слегка задрожал. Какое-то время я смотрел на нее, чувствуя, что доведись нам встретиться в другое время и при других обстоятельствах, все закончилось бы совсем иначе. Обычно я избегаю думать о подобных вещах. «Конечно», — сказал я, — «как пожелаешь, Тони. Ты умеешь подстраиваться под обстоятельства, правда?» — спокойно заметила она. «Самое страшное то, что тебе почти удалось мне понравиться». Она насмешливо улыбнулась. «Что ж, я постараюсь запомнить тебя таким, Поль Керкерен, или как там тебя зовут?» Она замолчала, и я немедленно отвернулся. «Поль?» Я оглянулся. «Да, Тони?» «Удачи», — мягко промолвила она. «Удачи, чем бы ты ни занимался и кем бы ты ни был». Выйдя на улицу, я полной грудью вдохнул воздух и зашагал, размышляя о том, что в войнах должны участвовать только профессиональные солдаты, а тайными агентами становятся только толстокожие и беспринципные люди, которым по душе эта работа. Я хладнокровно использовал эту девочку для прикрытия, а она отплатила мне искренней симпатии и пожеланием удачи. Она была умна и достаточно смела, считала себя опытной и искушенной, но даже отдаленно не представляла истинного положения дел. Оставалось надеяться, что ей в дальнейшем удастся пребывать в счастливом неведении. Наши дела подобны бешенству, с той разницей, что заразиться ими можно и без укуса. Достаточно случайно попасться кому-нибудь на глаза. Однажды, неважно, где это произошло, маленький мальчик погиб только потому, что вежливо поднял и протянул женщине небольшой пакет, который она обронила. Как выяснилось, все это произошло совершенно случайно. Но люди, которые следили за женщиной, этого не знали. Они не могли рисковать. Никто не следил за мной по дороге в гостиницу. Я был в этом совершенно уверен. Но что это означает, понял лишь тогда, когда пересекал холл гостиницы, направляясь к лифту. Я вспомнил, что не испытывал такой уверенности, пока не вышел из дома Тони, и внезапно остановился, чувствуя, как холод разливается по моему животу. Я замер на месте, пытаясь вспомнить и проанализировать свои ощущения. Всю дорогу от Энтони к дому Тони в голове у меня неустанно пульсировал тревожный красный сигнал. Нет, я ничего не видел и не слышал, не чувствовал никакого подозрительного запаха, и все же отчетливо сознавал, что у меня за спиной в ночи затаилась опасность. На обратном пути в гостиницу это ощущение полностью исчезло. Существовало только одно логическое объяснение. Если кто-то следовал за мной до жилища Тони, он остался там. Я попытался трезво оценить все возможные варианты и вытекающие из них последствия. Если наш знакомый действительно отправился следом за мной, вместо того, чтобы оставаться с Оливией, значит, брошенная мною красная тряпка не сработала. Он в достаточной степени насладился неуклюже разыгранной нами сценой, чтобы испытать желание поближе со мной познакомиться, и если он не последовал за мной в гостиницу, а предпочел остаться с Тони, то я и сам пока не знал, что это означает. Наступила пора тщательно все продумывать и избегать поспешных решений. Пора действовать чрезвычайно осторожно, просчитывая последствия на много ходов вперед, чтобы не допустить неисправимых ошибок уже в начальной фазе операции. В конце концов, я пришел к выводу, что ничто не мешает мне вернуться назад и разрешить сомнения. Человек с уродливым лицом не сможет пребывать одновременно в двух местах. Если его по каким-то причинам интересует Антуанет, Оливия пока в безопасности. Так что на данный момент мое любопытство не вступает в откровенный конфликт с чувством ответственности. К тому же есть надежда узнать что-нибудь полезное. Водитель такси, в которой я сел долго, блуждал в лабиринте улиц с односторонним движением, так что прошло достаточно много времени, прежде чем я опять оказался перед фасадом трехэтажного дома. За закрытыми шторами одного из верхних окон горел свет. Правда, Тони говорила, что рисует. Не исключено, что ее среди ночи посетило вдохновение, но я бы предпочел, чтобы окно оставалось темным, свидетельствуя, что она отправилась спать после утомительного вечера. Я быстро поднялся по лестнице, не предпринимая никаких рекомендуемых инструкций мер предосторожности, но не отрывая руку от рукояти, лежащего в кармане ножа. Поднявшись на третий этаж, я увидел, что дверь слегка приоткрыта, и понял, что опоздал. Я сделал глубокий вдох, толкнул дверь и шагнул в ярко освещенную комнату. Это было просторное помещение с наклонными карнизами. Во всяком случае, просторным был пол, потолок ему несколько уступал. Днем комната, по-видимому, неплохо освещалась через окно и отверстие в потолке. Сейчас свет исходил от нескольких свисающих голых лампочек. В комнате имелся мольберт, но был перевернут. Я заметил краски, несколько наборов кистей, в том числе один рассыпанный по полу. Некоторые из натянутых на рамы полотен тоже были перевернуты. Остальное пространство занимали стол, плита, холодильник, раковина и несколько деревянных стульев. Некоторые стулья лежали на полу. Вся мебель выглядела довольно потрепанной. В углу стояла кровать. По-видимому, обычно ее отделяла от остальной части комнаты перегородка. Но сейчас перегородка была отброшена в сторону. На кровати лицом вниз лежала крошечная, неподвижная, ужасно растрепанная фигура. Из одежды на ней остались только блестящие розовые лохмотья на бедрах и один рваный чулок. Второй чулок, розовые атласные туфельки и обрывки белья были разбросаны по полу вперемешку с рисовальными принадлежностями. И только длинные белые перчатки аккуратно лежали на столике у двери, как будто она их только что сняла, собираясь переодеться. Когда кто-то постучал в дверь, и она повернулась, чтобы открыть. Я прикрыл за собой дверь и пересек комнату. Нельзя сказать, чтобы я на что-то надеялся. Я молчал, потому что не рассчитывал, что она меня услышит. И поэтому испугался значительно больше, чем того можно ожидать от человека моей профессии, когда в ответ на мое прикосновение к плечу она пошевелилась и села, отбрасывая с глаз спутавшиеся черные волосы. «Ты», — прошептала она, — «ты». «Я», — подтвердил я, убирая руку. «Значит, ты вернулся», — прошептала она. «Что ж, надеюсь, ты доволен? Он хорошо поработал, не правда ли? Наверное, ты в полном восторге. Доказал себе то, что хотел, да? Не знаю, что, но доказал. О, Господи! А я считала тебя хорошим парнем. Хорошим!» Мгновение спустя она безразлично приподняла обрывки атласного платья и прикрыла грудь. Но я уже успел разглядеть глубокие царапины. Один ее глаз потемнел и затек, губа была разбита. Из губы на подбородок стекала тонкая струйка крови. И все-таки она была жива. По крайней мере, жива. Она облизала губы, осторожно прикасаясь языком к ранке. Глаза источали ненависть из-под густых черных бровей. «Ты мерзкое чудовище!» — выдохнула она. «Ты отвратительное, мерзкое чудовище!» Со своим ножом и поцелуем, со своей галантностью. Сыграл перед маленькой дурочкой, благородного романтического героя. У нее даже слезы навернулись на глаза, когда она смотрела тебе вслед. А потом, явился другой человек, тот, ради кого ты и разыграл весь спектакль. Ведь тебе же абсолютно наплевать на меня. Ты меня просто использовал. Вся эта игра предназначалась для него, правда? Кстати, если ты не знаешь, его зовут Кроч. «Карл Кроч, он сказал, чтобы я позвонила и рассказала тебе, но ты явился сюда, и я тебе рассказала, а теперь убирайся». «Кроч», — повторил я, — «почему он хотел, чтобы ты мне это рассказала?» «Откуда мне знать?» — воскликнула она. «Это ты у нас умник, вот и догадывайся». «С тобой все в порядке?» — спросил я. Глаза ее презрительно расширились. «Конечно, я в полном порядке», — с вызовом ответила она. «Я чувствую себя превосходно, мистер Керкерен. Разве это незаметно с первого взгляда? Меня всего лишь немного пофутболили по всей комнате. А потом горилла, для которого мое тело не слишком отличается от магазинного манекена, швырнул меня на кровать и принялся срывать одежду. Он изнасиловал меня. потому что это было самое малое, что он мог сделать со мной, не считая убийства. Он заявил, что это поможет тебе понять, что он не шутит и ни перед чем не остановится, и еще что сделает свое дело в нужное время, и плевать хотел на тебя. А если у тебя есть какие-нибудь возражения, его нетрудно найти. Сказал, что это поможет тебе представить, с кем ты имеешь дело. — С Карлом Крочем, — сказал я. — Так он назвался, — подтвердила Тони. — Совершенно ненормальный головорез. Еще он заявил, что может вернуться в любое время и повторить то же самое, и я буду счастлива, потому что он не ты, но ты мне действительно нравился, а ты подставил меня этому. Она сделала глубокий вдох. — А теперь, если ты уже достаточно любовался, убирайся отсюда. — Пожалуйста, убирайся. Голос ее сломался. — Может вызвать врача? — спросил я. Тони покачала головой. — Нет, он только начнет задавать кучу глупых вопросов. Я в полном порядке. Я уже говорила тебе, что не живу как монашка. Со мною всякое случалось. Возможно, это было не так грубо, но тоже приятного мало, так что мне не привыкать. — А теперь уйдешь ты, наконец. Она немного помолчала. — Оль. — Да. — Ты мог хотя бы предупредить меня. Мог намекнуть, во что ты меня впутал. Сказать, с какими людьми. Лицо у него, как гора Рашмор, до того, как на ней высекли президентов. Оно ничего не выражает. Он не испытывал ни малейшего удовольствия, когда срывал с меня одежду, даже когда овладел мной. Как будто на тебя навалилась какая-то запрограммированная машина. Ты тоже такой, Поль? Внутри, под этой вызывающей насмешливой маской, приманкой для женщин, которая заставляет их видеть в тебе необыкновенного человека, несколько опасного, но милого, просто еще одна машина с другим типом. Одна машина с табличкой «Кроч», другая машина с табличкой «Керкерен», участвующая в какой-то опасной, загадочной игре. А на пути у них попалась наивная, мягкосердечная, сентиментальная дура по имени Вейл. «Если я могу чем-нибудь помочь тебе, — начал было я. — Я уже говорила. Ты можешь скорее убраться отсюда. — Конечно. Я немного помедлил и повернулся, чтобы уходить. — Можешь не беспокоиться, — бросила она мне вслед. — Договор остается в силе. Этот грязный, гроша ломаного не стоящий договор. Но я пообещал и сдержу слово. Я не стану обращаться в полицию и мешать твоим паршивым делам, в чем бы они ни заключались. Я буду молчать. В голосе ее прозвучала решимость. Но я немного подумала и пришла к выводу, что кое-что ты все-таки можешь сделать. Ты можешь заплатить за мой гардероб. Мой гардероб довольно ограничен. У меня достаточно перепачканных в краске джинсов, но слишком мало платьев, чтобы просто так ими разбрасываться. Я достал бумажник, вернулся к кровати и положил на нее несколько банкнот. Все, что у меня было, кроме мелочи. Тони быстро пересчитала деньги и посмотрела на меня. «Да что вы, по-вашему, расплачиваетесь, мистер Киркелен? Покупаете чистую совесть?» — с презрением поинтересовалась она. «Вы же прекрасно знаете, что эта атласная вещица не стоит $200. В прошлом году я купил ее за $39.50, плюс $10 за остальное. Царапины заживут, а чувство собственного достоинства не продается. Держите». Она протянула мне 3 заставленных мною 50-долларовых банкнот. Мне ничего не оставалось, как взять деньги. На мгновение мой взгляд остановился на ее маленьком, полном ненависти и боли лице. Я пытался успокоить себя мыслью, что речь идет о судьбе всей страны, под угрозой жизни важных людей, и потому не имеет особенного значения то, что произошло с одной маленькой девочкой, но не стал даже пытаться убедить в этом ее. Возможно, потому что был не слишком уверен сам. Я повернулся и направился к двери. Слабый звук заставил меня оглянуться. Тони опять лежала на кровати лицом вниз. Может, она плакала, не знаю. Единственное, в чем мне приходилось сомневаться, так это в том, что я последний человек, способный ее утешить. У двери я на мгновение задержался, чтобы просунуть 3 оставшиеся банкноты под белые перчатки. Потом вышел. В конце концов, кроме платья, в комнате, похоже, и в самом деле ничего особенно не пострадало. Возможно, она была права. Я действительно пытался откупиться от угрызений совести. За 150 баксов это была бы неплохая сделка. Но она не состоялась. Однако сейчас было не самое подходящее время для рассуждения о совести и прочих сентиментальных тонкостях. Да они и не входят в число отведенных нам средств достижения цели. Я постарался как можно быстрее добраться до своего номера в гостинице и связался с Вашингтоном через Денвер в штате Колорадо. Последний считался моим местом жительства, и это определяло порядок связи. Меня сразу соединили с Маком. «Чрезвычайная ситуация, сэр», — сообщил я. «Как быстро вы можете связаться с нашей ученой дамой? Я бы предпочел, если это возможно, на данном этапе не обращаться к ней напрямую». «На это уйдет всего несколько минут», — ответил Мак. «Что ей передать?» «Пусть убедится, что ее дверь надежно заперта. В окрестностях бродит маньяк. Озадачьте ее этим, а потом я скажу, что делать дальше». «Хорошо. Не вешай трубку». В ожидании я окинул взглядом свой номер и тут же пожалел об этом. В зеркале над комодом я увидел собственное отражение. На меня смотрело далеко не милое лицо, его нельзя было даже назвать вызывающе насмешливым, обыкновенная кислая рожа. «С ней сейчас свяжутся», — в трубке опять раздался глухой деловой голос Мака. «Можешь рассказать мне последние новости, пока мы ждем?» «Да, сэр», — согласился я. Вечером мы попытались разыграть запланированную сцену. Наша доктор не слишком одарена сценическим талантом. Мягко говоря, она провалила спектакль, хотя не исключено, что сыграли свою роль какие-то другие обстоятельства. Я опустил занавес, как только увидел, что все трещит по швам. Если она последовала указаниям, данным ей на случай чрезвычайной ситуации, то сейчас сидит у себя в номере и ждет, когда я с ней свяжусь. Передайте, что ровно через полчаса ей следует спуститься в бар. Это даст мне время немного оглядеться и занять подходящую позицию. Выглядеть она должна достаточно хмуро, как человек, отпуск которого складывается не лучшим образом. Я подойду к ней и предложу выпить, а заодно и извиню за свое поведение. Мы пропустим по стаканчику. Мое появление сначала будет воспринято прохладно отстраненно, но постепенно лед растает, после чего я ее соблазню. Во всяком случае, так это должно выглядеть со стороны. Ей уже дозвонились. Я хочу убедиться, что у нее хватило ума сидеть у себя в номере. Как только она ответит, мне сообщат. Мак мгновение помолчал, и я почувствовал, что мой вопрос неуместен. Разве это не ясно, Эрик? Кроме того, мне кажется, мы несколько нарушаем наш договор с доктором и ее начальством. Ты не забыл, что мы обещали сохранить ее репутацию? А также ее жизнь, добавил я. Ситуация складывается таким образом, что я предпочитаю не спускать с нее глаз. Заверьте, дама, что я не посягну на ее честь. А замужество уже в ближайшее время восстановит ее репутацию. У нас просто не остается времени на предварительные формальности, да они никому не нужны. Пожалуйста, включите запись. В трубке послышался щелчок. «Готово, Эрик», — сказал Мак. «Продолжай». «Мужчина, ориентировочно лет 45, — начал я. По его каменному лицу трудно сказать наверняка. Рост около 6 футов, широкие плечи, небольшой живот, впечатляющая лысина, оставшиеся волосы седоватые. Рассмотреть цвет глаз не представилось случая. Большой костистый нос со следами перелома, торчащие уши, выступающие скулы. Называет себя Карлом, Карлом Крочем. Его нетрудно будет узнать, типичный профессионал. Конец описания». «Не вешай трубку, хорошо, им займутся». «Что с Мэриэсси? Пока к ней не могут пробиться». «Я подожду еще пару минут, а потом плюну на конспирацию и отправлюсь к ней. Этот Кроч уже расправился сегодня с одной женщиной. Не хочу, чтобы ее участь разделила и вторая». «Расскажи, что случилось», — попросил Мак. Я ему сказал. Когда я закончил, он какое-то время молчал. Я почти видел, как он хмурится. Наконец он заговорил. «Мне это не нравится. Твое прикрытие явно провалено. Во всяком случае, в том, что касается этого Кроча. А именно для него, судя по всему, и разыгрывался весь спектакль. Что ты думаешь об этой Вейл? Могло ее появление казаться не случайным?» «Вряд ли, сэр. Не думаю, что ее специально подставили. Я выбрал ее наугад в баре, полном людей». «Ну, теперь-то она уж точно замешана в эту историю, и даже если она ни при чем. Может доставить нам немало хлопот, обратившись в полицию. Наши действия всегда нелегко объяснить по официальным каналам. А разгласка на данном этапе ставит под угрозу всю операцию. Она и не подумает обращаться в полицию, заверил я. Это она тебе так сказала. Утром она проснется, посмотрит на свои царапины и синяки. Задумается, как объяснить свой вид друзьям и соседям, и вполне может передумать. Она будет молчать, сэр, продолжал настаивать я. Бьюсь об заклад. Но если хотите, можете приставить к ней человека. По крайней мере, он проследит, чтобы с ней больше ничего не случилось. Мак заколебался. Кажется, эта девушка произвела на тебя впечатление, Эрик. Я бросил взгляд на безликую тень в зеркале и сказал: «Проклятие! Получается, что я намеренно подставил ее этому крочу, и теперь я чувствую себя ответственным за нее. Она хорошая девочка». «Хорошая или плохая, а понаблюдать за ней не мешает. Лишний раз подстрахуемся. Вдруг ты ее все же переоценил. Теперь расскажи мне о мужчине». Я посмотрел на часы. Прошло не так много времени, как мне казалось. Я попытался заверить себя, что если Мариэсси следует данным ей указаниям, она в безопасности. В отличие от Тони Вилла, она знает, что участвует в опасной игре. Если ей вздумается нарушить указания и рискнуть собственной головой, винить будет некого. «Карл Кроч», — проговорил я, — «я видел его всего один раз. Как я уже говорил, типичный профессионал и для человека своих размеров настоящий мастер идти по пятам. Никогда не знаешь, где он притаился, но слишком болтлив. Все, что он наговорил Тони, включая собственное имя, подумать только. А его предупреждение, что он сделает свое дело в нужное время и плевать хотел на меня. Какое-то мальчишество. Либо он просто чокнутый с манией величия и надеется запугать меня, насилуя девчонок. Либо он создал дымовую завесу, чтобы незаметно вести свою игру. Но в таком случае в чем она состоит? Конечно, не исключено, что он достаточно хитер, согласился Мак. Тем не менее, не мне тебе рассказывать, какими становятся эти крутые ребята, не знавшие поражений. Им кажется, что правила не для них. Им ни к чему осторожность, подобно мелким пешкам. Они идут напролом. В собственном представлении они неуловимые супермены. Обычно, если им удается остаться в живых, они продолжают предаваться своим наполеоновским мечтам в комнатах с зарешоченными окнами. Судя по всему, мистер Кроч из их числа. Возможно, с некоторым сомнением согласился я. Тем не менее, я склонен считать человека сумасшедшим только тогда, когда увижу его беснующимся с пеной у рта. «Судя по рассказу этой девушки, Вейл, — заметил Мак, — этой ночью он испустил достаточно пены. Нам это на руку. Его поведение предоставляет нам шанс спасти почти безнадежное положение. Любой другой на его месте, обнаружив тебя, просто бы исчез, предупредив свое начальство, чтобы тебе прислали неизвестную нам замену. Но его самомнение не позволяет ему отступиться. Поэтому он намерен и дальше опекать доктора, игнорируя твое присутствие. Более того, он открыто заявляет, что по сигналу уведет ее у тебя из-под носа. В результате, если ты будешь действовать достаточно быстро, то успеешь добраться до него раньше, чем он поймет свою ошибку. «Да, сэр», — сказал я. «Это одна из причин, по которым я решил урезать любовную прелюдию». Какое-то время Мак молчал. «Раз уж Кроч догадался, кто ты такой, нет никакого смысла разыгрывать любительский спектакль. Нужно изобразить достаточно убедительную историю, — сказал я, — чтобы выманить его из города туда, где мы сможем им заняться. Я слишком плохо знаю Нью-Орлеан, чтобы действовать там. К тому же Кроч ведет себя слишком неуклюже и явно как будто специально старается привлечь к себе внимание. Что если за грязную работу отвечает кто-нибудь другой, а большой, вызывающий болтливый Кроч всего лишь декорация? В таком случае Кроч уже предупредил о тебе другого агента. Так что ваше с доктором представление никого не обманет. К тому же мы вовсе не собираемся раскрывать всех существующих агентов. Нам достаточно разговорить одного из них. Одного, который сможет вывести нас к Таусигу. Можете мне поверить, сэр. Я далеко не в восторге от общества нашей красавицы-доктора. Не говоря уж о женитьбе, пусть даже условной. Тем не менее, я все еще не разобрался в происходящем, и потому предпочитаю придерживаться исходного плана с минимальными изменениями. Кто знает, может, кого-нибудь он и проведет. Ну что ж, возможно, ты прав, — согласился Мак. Собственно говоря, никогда не стоит поспешно раскрываться, особенно если противник ведет себя непредсказуемо. Ладно, я... Он замолчал. Я услышал в трубке телефонный звонок, раздавшийся за 15 сотен миль к северо-востоку от места, где я находился. Подожди минутку. Возможно, это тот самый звонок, которого мы ждем. Я остался сидеть на кровати, глядя в стену, и размышляя о маленькой, избитой, растрепанной девушке, лежащей лицом вниз на смятой кровати в разоренной комнате. Потом мне припомнилась горящая машина, фигура под покрывалом и серебряная туфелька. Я услышал, как Мак берет трубку. Когда он заговорил, в голосе у него прозвучали тревожные нотки. «Эрик!» «Да, сэр. Нам не удалось дозвониться к доктору Мэрисси. Мы выяснили, что она ушла к себе в номер. Потом оттуда позвонили и сказали, что доктор устал и просит ее не беспокоить. Чтобы не привлекать к себе внимания, мы не стали выяснять, кто звонил, мужчина или женщина». «О, Господи!» — выдохнул я. «Я чувствовал, что сразу нужно идти к ней. Ладно, к черту спектакль, я пошел». Номер Оливии Мэрисси располагался на третьем этаже, на 2 этажа ниже моего. Я воспользовался лестницей. Никто не проявил ко мне особого интереса, никого не оказалось в коридоре в непосредственной близости от номера 310. Интуиция подсказывала мне, что все чисто, но проверять времени не было. Я направился прямо к двери и постучал. «Кто там?» — немедленно ответил мне женский голос. Я с облегчением вздохнул. Эта женщина заставила меня поволноваться. Затем облегчение сменилось злостью. Наша драгоценная дама все еще была жива и, судя по голосу, невредима, но, видимо, ожидала, что я прокричу через дверь свое гордое имя и приведшее меня дело. Кстати, как ей пришло в голову просить, чтобы ей не звонили? «Пароль авианосец», — спокойно произнес я, как было условно на борту судна. «Ох!» Последовала короткая пауза, потом дверь открылась. Доктор по-прежнему был одет в свой твидовый костюм. Единственной уступкой позднему времени оказались расстегнутые пуговицы пиджака, но она застегнула их, прежде чем я успел переступить через порог. Она не забыла даже туфли, хотя, готов побиться об заклад, еще минуту назад их на ней не было. Ни одна, даже самая умная и правильная женщина не станет читать поздно ночью, сидя в туфлях на высоких каблуках, а именно этим она и занималась, когда я постучал. Она читала. Над большим креслом в углу горела лампа, а в руке она сжимала толстую книгу, зажав указательный палец вместо закладки. Я разглядел название «Алгебра бесконечности», но не совсем понял, что это могло бы означать. Доктор остановилась, глядя на меня с видом неприступного библиотекаря, который намерен сухо поинтересоваться, когда же я наконец научусь возвращать книги в срок. «Что идите?» Так в действительности прозвучал ее первый вопрос. «Я имею в виду, разумный ли это мистер Киркрен? Ведь для окружающих мы не до сих пор не знакомы, не так ли? Неудачная попытка в баре вряд ли в счет». «У вас все в порядке?» — спросил я, вглядываясь в ее лицо. «Вы одна в номере?» «Одна? Конечно, одна. Что вы имеете в виду?» Я расслабился. Ее поведение явно свидетельствовало, что никто не притаился в углу номера и не держит ее под прицелом. Я протиснулся в номер. Комната была пуста. Никого не оказалось также в ванной и туалете. Я вернулся к доктору и захлопнул входную дверь. «А теперь объясните мне вашу гениальную мысль», — док обратился к ней. «Не понимаю». «Я имею в виду телефон. Мы пытались связаться с вами безрезультатно. Кто-то просил дежурную, чтобы вас не беспокоили. Понимаешь, что при сложившихся обстоятельствах, особенно после случившегося в баре, вы не станете обрывать связь с нами, тем более что вы ждете моего звонка, мы начали немного беспокоиться». Рука ее невольно потянулась к рту. Удивительно девичий жест для такой суровой особы. «Простите, мне и в голову не пришло. Из меня вряд ли получится хороший секретный агент, мистер Киркрен. Мне очень жаль. Дело в том... В общем, это личный вопрос. Просто мне хотелось избежать разговора с одним человеком. Личный? Повторил я. Вы подобрали довольно-таки неудачное время для личных дел, док. Людям с медицинской степенью редко нравится, когда их называют док, мистер Киркелен. Она снова вернулась к привычной для себя роли сдержанной сухой интеллектуалки. К тому же не думаю, что вы вправе упрекать меня после того, как нарушили все наши планы и побежали за этой девчонкой в розовом платье, поставив меня, я вынуждена подчеркнуть весьма унизительное положение. На корабле вы признали, что бегаете за женщинами, но я и подумать не могла, что инстинкты сильнее вас. Я уставился на нее. Не думаете же вы, что мне захотелось позабавиться с этой девчонкой? А что мне остается думать? Холодно поинтересовалась она. И вынуждена заметить, что разочарована вашим вкусом, мистер Киркелен. Это облегающее блестящее коротенькое платье, эти голые плечи. И откуда только у этих потаскушек такая уверенность в собственной неотразимости? Это желание выставить на всеобщее обозрение все, что только можно. «Оставим в покое наши с ней вкусы», — проговорил я. «Эту, как вы ее назвали, потаскушку, только что избили и изнасиловали из-за нас с вами. Подумайте об этом, прежде чем критиковать ее одежду. Кроме того, советую вспомнить об этом, когда вам в очередной раз захочется отключить телефон из-за личных обстоятельств. Знаете, это не совсем дружеская партия в бридж. Вы не поделитесь со мной своими личными обстоятельствами?» «Я уже все сказала. Мне просто не хотелось отвечать на звонки одного человека, но голова ее была занята другим. Она не отрывала от меня изумленно недоверчивого взгляда. Изнасиловали?» «Под этим обычно подразумевается половой акт, которому принудили с помощью силы». «Так кто же тот парень, с которым вам не хотелось разговаривать?» «Неважно», — уклончиво ответила она. «Это личное дело, совершенно не относящееся к этой истории. Почему эту девушку изнасиловали?» «Скорее всего, чтобы бросить вызов», — сказал я. «Я воспользовался ею для прикрытия. Кто-то разгадал мой трюк. И таким образом дал мне понять, что все понял. Это одно из объяснений, возможно, и другие». Оливия нахмурилась. «Значит, вы бросили меня не потому...» Она замолчала. «Не потому, что мне вдруг припекло», — согласился я. «За нами следили, док. Следил мужчина, и наше представление его далеко не убедило. Я пытался исправить положение, но затея провалилась». «Тогда я должна перед вами извиниться, и все-таки... Мне бы хотелось узнать, что за парень докучает вам телефонными звонками». Она покачала головой. «Уверяю вас, это не имеет ни малейшего значения. Так вы говорите, за нами следили? Но ведь мы на это и рассчитывали, правда? Для этого и затеяли весь театр. Значит, вы уже обнаружили человека, который нас интересует?» «Да, я его обнаружил», — угрюмо подтвердил я. «К сожалению, он не остался в долгу и тоже меня обнаружил. Ведет он себя довольно своеобразно, поэтому пока мы с ним не разберемся, будем продолжать спектакль, как будто ничего не случилось». Я внимательно посмотрел на нее. Она явно не собиралась отвечать на вопросы, поэтому, чтобы не терять времени, зря я сказал: «Мне пора. Чем скорее я отсюда уйду, тем лучше. Может, удастся хоть немного спасти положение. Вы запретесь в номере, сразу же позвоните дежурной и предупредите, что будете отвечать на все звонки. Потом вы ждете 20 минут, чтобы дать мне время осмотреться. Если в течение этого времени я позвоню и порекомендую не выходить из номера, вы останетесь здесь, что бы ни случилось. Дверь откроете, только если услышите такой стук». Я быстро постучал по спинке стула. «Кто бы вам ни позвонил, кем бы ни представился и что бы ни сказал, вы остаетесь в номере. День, неделю или месяц вы ждете условного стука. Вода в кране есть, а без еды, насколько мне известно, человек может прожить целый месяц. Я все достаточно ясно объяснил». Доктор облизала губы. «Хорошо, мистер Каркелян. А если вы не позвоните, что мне делать через 20 минут?» Я объяснил. Ей это не понравилось. Но рассказанная мной история и ошибочная оценка мотивов моего поведения, видимо, заставили доктора смириться, так что возражала она довольно вяло. Я вышел за дверь и дождался щелчка замка. Потом спустился вниз и набрал номер Мака, чтобы рассказать, что все ученые и дамы пребывают в целости и сохранности. Я обрисовал ему ситуацию. Затем провел рекогносцировку и не обнаружил никаких признаков кроча, что, впрочем, ни о чем не свидетельствовало. Этот человек при желании умел не оставлять следов. Оливия вышла из своего номера ровно через 20 минут. Все-таки работа с учеными имеет и свои положительные стороны. Я проследил, как она спускалась по лестнице и пересекла холл, выждал пару минут после того, как она вошла в бар, и последовал за ней. «Как вы выяснили, сколько это занимает времени?» — поинтересовался я. Она вздрогнула, подняла на меня глаза и озадаченно нахмурилась. «Сколько времени?» «Да, один оборот стойки». «А-а-а!» — быстро промолвила она. «Вы тот мужчина, я вас не узнала». «Прошу прощения за вчерашнее бегство. Просто я неожиданно увидел знакомую, которую не ожидал здесь встретить. Не возражаете, если я сяду?» «Нет», — сказала она, — «конечно, нет. Садитесь». «Вы могли бы заметить время сейчас», — предложил я. «Видите того толстяка?» «Отметим, сколько пройдет, пока он вернется сюда к нам. Вы не откажетесь выпить?» «В общем, вполне приличная завязка. Мы разыграли стандартную процедуру знакомства. Я рассказал, что приехал из Денвера и работаю здесь репортером. Она сообщила, что работает в Пенсаколе и занимается какими-то секретными исследованиями, о которых не имеет права рассказывать. Однако, если меня это интересует, она может рассказать о некоторых неисследованных явлениях, с которыми ей пришлось столкнуться в своей работе, например, невесомость». Мы выпили и продолжали обсуждать проблемы невесомости. «Конечно, полеты в космосе значительно облегчают нашу задачу. Нам ни к чему больше воссоздавать условия, мы можем изучать их на практике», — говорила она. Тут она внезапно о чем-то вспомнила и быстро оглянулась. «Проклятие! Наш толстяк исчез. Боюсь, наш эксперимент провалился, мистер Керкерен». «Давайте попытаем счастье с блондинкой в мехах. Вид у нее довольно устойчивый. Может, она продержится целый круг. Хотите еще выпить?» «Пожалуй, не стоит», — несколько неуверенно проговорила она. «Боюсь, я и так уже утомила вас своей болтовней. Ладно, рискну выпить еще один стакан. Вы считаете, я могу себе это позволить? Вверяю себя в ваши руки и надеюсь, что вы не позволите мне ударить лицом в грязь. Хотя я не знаю, может ли вам доверять, мистер Керкерен». Она играла свою роль намного увереннее, чем накануне. Разрумянившееся лицо, блестящие глаза, раскованное, несколько беспорядочное поведение в полной мере соответствовали образу непривычной к спиртному женщины, которая прибыла меру. Перейдя на более доверительный тон, мы во всех подробностях обсудили вопрос, в какой степени мне можно или нельзя доверять. Я поднял глаза и увидел остановившегося рядом с нашим столиком официанта. «Еще по одному», — попросил я, указывая на пустые стаканы. «Простите, сэр», — он кивнул в сторону стойки, из-за которой выходил последний бармен. «Все посетители уже разошлись». «Боже мой», — проговорила Оливия, — «они уже закрываются, нам пора уходить, а мы так и не узнали, сколько времени уходит наоборот». «Стойки?» — спросил официант. «Около 15 минут, мэм». Я расплатился по счету, встал и помог Оливии обойти вокруг стола, который официант отодвинул от скамьи. Она оперлась о мою руку и выпрямилась. «Боюсь, мистер Керкерен, я слегка опьянела. Весьма интересный эксперимент. Я давно мечтала его провести, разумеется, в интересах науки, но боялась предстать в глупом свете. Так оно и вышло». «Что предстать в глупом свете?» — переспросил я. «Вы еще не успели, док, но я не теряю надежды». «Теперь я окончательно убедилась, что вам нельзя доверять». Она рассмеялась, потом неожиданно посерьезнела. «Я нормально выгляжу. Волосы не растрепались. С растрепанными волосами я превращаюсь в настоящую ведьму. Правда, я и с прической небольшая красавица. На этот счет у меня нет особых иллюзий. С вашей стороны весьма любезно». Она прервалась на полуслове и с облегчением вздохнула, не закончив фразу. Мы вышли в холл, и дверь бара закрылась за нами. Оливия приосанилась, поправила волосы и посмотрела на меня. Когда она заговорила вновь, голос ее стал трезвым, сухим и официальным. Вы проявили удивительное терпение, мистер Киткрен, выслушивая скучную болтовню одинокой женщины. Нет, вам не надо меня провожать, я в полном порядке. Я откашлялся. Собственно говоря, я подумал было о моем номере, мэм. Не хотел бы так быстро расставаться. У меня там припасена бутылка, так что мы можем продолжить наши опыты в более неофициальной обстановке. Ее реакция меня несколько удивила. Каждый из нас играл свою роль, конечно, не без помощи спиртного. Традиционная завязка романа изображалась единственной целью — провести возможного наблюдателя. Тем не менее, последовавшая за моим предложением натянутая пауза выглядела достаточно реально. Оливия помедлила, прежде чем рассмеяться, и смех ее прозвучал довольно натянуто. «Дорогой мой», — пробормотала она, — «дорогой мой, неужели вы зайдете так далеко?» В желании польстить серенькой интеллектуалке. Не слишком ли много для доброго самаритянина? «Нам придется заняться этим комплексом неполноценности, док», — заявил я. «Терпеть не могу, когда привлекательная женщина говорит о себе в таком тоне. Вы знаете, что я пьяна. Восхитительно пьяна и намеренно пользуетесь слабостями глупой, потерявшей рассудок. А может, я и правда хочу, чтобы меня соблазнили?» Я молчал. Долгое мгновение мы смотрели друг на друга. Потом она тихо и беззаботно усмеялась. «Что ж, почему бы и нет?» — пробормотала она и взяла меня под руку. «Почему бы и нет?» Чтобы не мешать лифтеру, нам пришлось встать в лифте почти вплотную друг к другу. Мы молчали, потому что говорить было не обязательно. Выйдя на пятом этаже, мы свернули налево и рука об руку подошли к двери моего номера. Я вставил ключ в замок, толкнул дверь и оглянулся на свою спутницу. Я чуть было кое-что не забыл. Не знаю, помнил ли об этом Оливия. Нам предстояло разыграть для зрителей, если таковые имелись, еще одну любовную сцену. Только потом мы могли позволить себе укрыться внутри номера и своих далеких друг от друга холодных и деловых «я». Я заметил, как блеснули глаза Оливии. Видимо, она решила, что я намерен опустить последнюю тонкость. Я протянул руку, осторожно снял с нее очки, сложил и опустил их в нагрудный карман ее пиджака. Она стояла неподвижно, не сводя с меня глаз. Потом я ее поцеловал. Это было нетрудно. Женщина практически не сопротивлялась, да и я вел себя достаточно сдержанно. Доктор проявила себя довольно умело. Во всяком случае, она знала, куда девают носы. Я успел немного удивиться. Судя по всему, она давно не практиковалась в подобных вещах, а то и не практиковалась вообще. В следующее мгновение я ощутил чье-то присутствие у себя за спиной, отпустил ее, повернулся и успел мельком разглядеть лицо мужчины, которое можно было бы назвать привлекательным, если бы его не искажала ярость. Видел я его впервые. Это меняло дело. Я ожидал увидеть кротче. Нужно было быстро решаться, и я решился. Я опустил руку и позволил кулаку ударить меня в челюсть и отбросить на дверной косяк. Второй удар в живот согнул меня вдвое. Третий удар, хотя не исключено, что я ошибся, и парень бил всего дважды, пришелся по голове и заставил меня растянуться на полу. Все это, конечно, потребовало от меня определенных усилий. Вряд ли какой-нибудь мужчина придет в восторг от того, что его используют в качестве боксерской груши на глазах у женщины, даже если она далеко не Софи Лорен. Была даже определенная доля риска, хотя если нападающий настроен достаточно серьезно, он не станет растрачивать время и силы на удары кулаками. Опыт учит человека правильно оценивать степень грозящей ему опасности. Едва я оказался на полу, как Оливия тут же опустилась на колени рядом со мной. Ее руки прикоснулись к моему лицу, но слова предназначались не мне. «Просто герой!» — кричала она. «Напасть на человека со спины без предупреждения? Другого, Гарольд, я от тебя не ожидала». «Ты собиралась зайти к нему в номер?» — отвечал этот самый Гарольд, красивый баритон, которого бурлил от негодования. «А почему бы и нет? Думаешь, я первый раз захожу в номер к мужчине? Ошибаешься? Посмотри на себя!» Не унимался он, не обращая внимания на ее слова. «Ты позволяешь какому-то пройдохе-репортеру, да, я навел справки у дежурной, напоить себя до такой степени, что едва стоишь на ногах, и привести сюда? Неужели ты не видишь, что он просто потешается над тобой? Для него это всего лишь приятное времяпрепровождение, ничего больше. Вот именно ничего, — с яростью подтвердила она, — точно так же, как и для тебя. Тебе ли оглядываться на других? Оливия, думаешь, я не понимала, что он делает? — взорвалась она. Да, ему доставляло удовольствие разыгрывать галантного кавалера перед серой ученой дамой. А тебе не пришло в голову, что мне нравится ему подыгрывать? Ты не подумал, что мне доставляет удовольствие намеренно позволить опытному, лощеному типу напоить меня и затащить к себе в номер? Ведь я не первый раз клюю на внешний лоск. Что ж тебя удивляет? По крайней мере, он вел себя честно и не рассуждал о любви. Я бы не отказался и дальше их послушать, но они вели себя слишком шумно и привлекали к нам совершенно нежелательное внимание. Я и так узнал достаточно много. Поэтому я пошевелился, застонал и открыл глаза. Потом неуверенно сел. Оливия поддерживала меня. Я перевел взгляд на человека, который надо мною потрудился. На вид ему было около 30 лет. Ухоженное и интеллигентное лицо отдаленно напоминало то ли Линкольна, то ли Грегора Пека. Представлялось совершенно очевидным, что вне зависимости от того, что произошло между ними в последнее время, они были созданы друг для друга. Твидовый костюм парня напоминал зеркальное отражение костюма Оливии, а очки не уступали ее очкам ни толщиной стекол, ни черным цветом оправы. Очки придавали его лицу искренние и открытые выражения. «Ты ведь даже не позволила мне ничего объяснить», — говорил он. Но Оливия уже не смотрела на него. «С тобой все в порядке, Поль?» — спросила она. «Ты совершаешь ужасную ошибку», — не унимался Гарольд. «Выслушай меня, дорогая. Ты все не так поняла. Мисс Дерден и я всего лишь...» «Тебе недостаточно того, что ты натворил?» — поинтересовалась Оливия, не поворачивая к нему головы. «Хочешь перебудить всю гостиницу? Тебе нечего мне объяснять. Вы с этой медсестрой вели себя достаточно откровенно. Я сидела в приемной и прекрасно все слышала. Советую поплотнее закрывать дверь, прежде чем начинать заигрывать с своими подчиненными, Гарольд». «Это совсем не то, что ты думаешь». «Я достаточно ясно слышала свое имя», — резко оборвала она. «Кажется, ты именуешь это КПБ, комплексом благодарной пациентки. Они чистые на руку врачи вроде тебя не упускают случаем воспользоваться. Во всяком случае, эта пациентка больше не испытывает к вам благодарности. До свидания, доктор Муни». Оливия помогла мне подняться на ноги. Гарольд продолжал что-то говорить, но она не обращала на него ни малейшего внимания. Она завела меня в номер и закрыла за собой дверь. Потом повернулась и старательно заперла ее, после чего опять обратилась лицом ко мне и усталым жестом откинула волосы с висков. «Фу!» — тихо выдохнула она. «Что ж, вот вам и причина, по которой мне не хотелось отвечать на звонки. Надеюсь, вам понравилось представление, которое я для него разыграла». «Еще немного попрактиковаться, и вы можете сниматься в кино», — заверил я. Я подошел к двери и прислушался. Снаружи не доносилось ни звука. Потом я расслышал, как вдали щелкнула дверь лифта. Я оглянулся и увидел, что Оливия устроилась в большом кресле, точно таком же, как и в ее номере. «Доктор Гарольд Муни», — произнес я. «Доктор чего?» «Акушерство и гинекология», — ответила она. «Он специалист по женским болезням. Боюсь, что еще и по женщинам. Любопытный образец, правда? Вид Казанова, подвид аферист. Утверждает, что специально приехал сюда из Пенсаколы, чтобы вымолить прощение, а на самом деле просто боится, что я устрою скандал и распугаю его пациенток. Можно подумать, мне хочется, чтобы люди узнали, какая я дура». Она судорожно вздохнула, нашарила в кармане и одела очки, мгновение помедлила, потом расстегнула свой пиджак, ослабила аккуратный круглый воротник шелковой блузки, с облегчением вздохнула, откинулась на спинку кресла и вытянула перед собой ноги. Ее поведение выглядело слегка вызывающим, как будто она прекрасно осознавала, что такая поза не женственная и некрасива, но подчеркнуто не обращала на это внимания. Она подняла на меня глаза и увидела меня задумчиво потирающим подбородок. «Я-то думала, что люди вашей профессии умеют себя защитить», — пробормотала она с тенью злорадства. «Вы предпочли бы, чтобы я выбросил его с 5-го этажа прием дзюдо или сломал шею ударом карате?» — поинтересовался я. «От репортера из Денвера вряд ли можно ожидать знания подобных приемов, не говоря уж о том, что потом пришлось бы избавляться от тела. К тому же не исключено, что этот парень еще пригодится нам живым. Оливия быстро нахмурилась. Что вы имеете в виду? Я окинул ее взглядом. Расслабленная поза позволяла достаточно хорошо разглядеть ее ноги. Вдобавок из-под юбки выглядывала полоска кремовой комбинации с прелестными кофейными кружевами, совершенно не соответствующими сложившемуся у меня образу Оливии. Правда, точно так же не соответствовал ему и роман с обаятельным доктором. Видимо, кто-то достаточно поверхностно изучил ее личную жизнь, и ей удалось скрыть многие детали. Бледная и малообещающая внешность Оливии Моресси производила обманчивое впечатление. «Где вы с ним познакомились?» — спросил я. «В его кабинете. Хотя мы в определенном роде приписаны к воздушной базе ВМФ и пользуемся их службами, медицинская служба флота официально не входит в их число. Я сама врач, и поэтому терпеть не могу людей, которые пытаются получить бесплатную медицинскую консультацию там, где им это не положено. Потом мы встретились с доктором Муни на вечеринке в городе. К моему удивлению, он вспомнил меня. Большинство мужчин не запоминают меня как женщину, даже если помнят как ученого». Она говорила сухим, отстраненным голосом. «Мы разговаривали о медицине и многом другом. Потом несколько раз обедали вместе. Об остальном вы можете догадаться». «Понятно». Я подошел к телефону и во второй раз за эту ночь задействовал линию Нью-Орлеан-Денвер-Вашингтон. «Можете не соединять меня с шефом», — обратился я к ответившей мне девушке. «Просто передайте, что я просил срочно проверить Гарольда Муни, доктора медицины, специализирующегося на акушерстве и гинекологии. И не просите меня повторять фамилию по слогам. Работает в Пенсаколе, штат Флорида. Утром сообщите мне все, что удастся узнать. Тем временем пусть отправит кого-нибудь копнуть поглубже. Проверьте его прошлое, дом, кабинет, все, что только можно. Есть какие-нибудь новости о Карле Крочи?» Новостей не было. Это казалось мне довольно странным. Обычно не так уж сложно вести справки о профессионале. А я не сомневался, что за Крочем числится длинный и грязный послужной список. Я положил трубку. Оливия не двинулась с места. «Карл Кроч?» — повторила она. «Это тот человек, который вечером следил за нами в баре, который напал на девушку в розовом платье. Тот самый, кто нас интересует, хотя теперь я в этом далеко не уверен». «Из-за Гарольда?» Оливия не сводила с меня глаз. Я приблизился к ней. «Вы ошибаетесь, мистер Карпериан. Конечно, я понимаю ход ваших мыслей, но вы ошибаетесь?» «Вы разыграли спектакль, док», — сказал я. «Изобразили знакомство, выпили. Я увел вас в свой номер, и все для того, чтобы увидеть, кого это заинтересует. Не все прошло гладко, но в конечном итоге рыба все-таки заглотила приманку, разве не так? Ваш друг Муни явно следил за нами с самого начала. Он даже признал, что наводил обо мне справки у дежурной». Она продолжала сидеть, откинувшись на спинку большого кресла, расслабленная и удивительно безразличная к тому, что я могу видеть и что нет. Довольно странное поведение для женщины с ее характером в сложившихся обстоятельствах. Правда, я уже далеко не испытывал былой уверенности относительно ее характера. События этой ночи заставили меня во многом усомниться. «Это выглядит правдоподобно», — проговорила она. «Достаточно правдоподобно, но вы ошибаетесь. Ведь мы исходим из предположения, что за мной следит опытный убийца-профессионал, не так ли? Гарольд же не в состоянии убить человека, даже если от этого будет зависеть его жизнь. У него не те нервы, мистер Карпериан. Неожиданно напасть на человека — это все, на что он способен. Он красивая пустышка, я это поняла». Она скривилась. «Я это поняла. И все-таки он приложил немало усилий, чтобы познакомиться с вами в Пенсаколе. Он приехал за вами сюда. Мы не можем сбросить его со счетов только потому, что вы считаете его пустозвоном. Профессионалы часто притворяются более глупыми и неопытными, чем они есть на самом деле». «Тем не менее, я уверен, что вы ошибаетесь», — Оливия вздохнула, отказываясь от дальнейшего спора, и лениво оглядела комнату. «Только одна кровать? Мы что, бросим жребий? Ведь мне, судя по всему, предстоит провести остаток ночи здесь, а утром с достаточно потрепанным и усталым видом проскользнуть к себе в номер. Подумать только, сколько усилий я прилагала, чтобы никто не узнал о нас с Гарольдом!» Она рассмеялась. Будет весьма забавно теперь выставлять все на показ. А каковы наши дальнейшие планы? К утру наше недолгое знакомство перерастет в пылкую любовь. И мы отправимся в Алабаму, а потом домой, в Пенсаколу, к вам домой. Почему в Алабаму? В Алабаме отсутствует испытательный срок. Достаточно сдать анализ крови и побывать в судьи. Она быстро посмотрела на меня, но помедлила, прежде чем заговорить. Потом сказала: «Видимо, это все еще необходимо? Больше, чем когда-либо. Посмотрим, кто из них отправится за вами. Пока же спектакль продолжается. Если не для Кроч, то хотя бы для Муни. Не забывайте, что Гарольд живет в Пенсаколе, поэтому его приезд туда еще ничего не доказывает. Если только он не повторит наш кружной путь», — возразил я. «Вам, док, следует помнить о двух вещах. Во-первых, подобно Орфею и Эвридике, вам запрещено оглядываться». Выражение ее лица заставило меня улыбнуться. «Умерьте ваше удивление. Это, по меньшей мере, невежливо. В свободное от работы время мы, секретные агенты, не брезгуем классикой. Это помогает сохранять живость воображения, по крайней мере, некоторые из нас. Не надо этого интеллектуального снобизма». Она слегка покраснела. «Я вовсе не имела в виду, хотя, может, вы и правы, простите. Вам запрещено оглядываться», — продолжал я. «Этим займусь я. Вы не испытываете ни сомнений, ни подозрений. Вы просто влюбленная женщина, которая возвращается домой с новоиспеченным мужем, правда, приобретенным достаточно поспешно, но тем больше у вас причин демонстрировать окружающим безупречность нашего брака». «Хорошо. Я постараюсь показать, что пребываю в счастливом неведении и достаточно влюблена». Она помедлила. «Вы упомянули о двух вещах. В чем заключается вторая?» Я не спеша опустил руку и отдернул край ее юбки. «Вторая, — сказал я, — заключается в том, чтобы ваша юбка пребывала там, где ей положено». Это заставило захлебнуться воздухом и порывисто выпрямиться в кресле. «Что?» «Я далеко не наивный мальчик, но в то же время еще не настолько стар, чтобы не проявлять естественных реакций, док», — продолжал я. «Теперь нам обоим известно, насколько у вас привлекательные ноги, красивые чулки и пикантные комбинации. Нам обоим известно, что вы уж не та каменная, неприступная дама, какую вы предстали в начале нашего знакомства. Чему бы вас ни научил Муни, не испытывайте это на мне. На людях мы проявляем все положенные влюбленным эмоции, но забываем о них, как только остаемся наедине. Вы следите за тем, чтобы на вас было достаточное количество одежды, и она пребывала в положенных ей местах». Я жестко посмотрел на нее. «Конечно, если вы хотите, чтобы между нами сохранились строго деловые отношения». Она уже успела подняться на ноги, расправляя юбку и застегивая воротник блузки. Руки ее слегка дрожали. «Простите». Гнев заставил ее замолчать. «Мне очень жаль, если я причинила вам беспокойство, мистер Керкеран. Уже поздно, а я устал и немного нервничаю. Я и не подозревала, что испытываю ваше самообладание. Поверьте, это было сделано неумышленно». «Возможно, — сказал я, — хотя не исключен и другой вариант. Вы не похожи на женщину, которая пьяная или трезвая, демонстрирует мужчине свои ножки и совершенно об этом не подозревает. Не знаю, чего вы хотели этим добиться, но ваша игра совсем не похожа на те гамбиты, описанные в книге Капабланки, которую вы столь любезно дали мне почитать». Я вздохнул. «В общем, я веду речь к тому, что если вы, док, ожидаете от меня сугубо делового подхода к нашему браку, то и сами должны вести себя соответственно. Если же вам вздумалось поразвлечься, я предоставлю вам такую возможность. Вы опомниться не успеете, как окажетесь на кровати с задранной юбкой. Я выражаюсь достаточно ясно». Это прозвучало довольно грубо, но она вела слишком вызывающе, чтобы я мог не обращать на это внимания.